Фанфан, усевшись на песке, от рождения нетерпеливый и порывистый непоседа, часами мог смотреть, как она расхаживает взад-вперед, готовит еду, разводит огонь, чистит рыбу, а когда Летиция вдруг поглядывала на него украдкой, как-то по-особому, после того, как долго делала вид, что вообще его не замечает, Фанфан вдруг ощущал всю мимолетность жизни и в то же время сознавал, что живет, как никогда прежде. Тогда вставал и шел к Летиции. «Могу я тебе чем-нибудь помочь?» — неуверенно спрашивал он, лишь для того, чтобы мог коснуться ее руки. Когда солнце начинало палить вовсю, они ложились в шалаше, но там уже никогда не были нагими. По какому-то тайному сговору всегда перед этим одевались. Фанфан натягивал потрепанные брюки, Летиция и какой-то непонятный мешок, бывший единственным ее платьем. Они не вспоминали ни о Франции, ни о Корсике, ни о войне, ни о том, какая боль таилась в их душах. Все было так, словно для себя. Они любой ценой хотели сохранить свой остров райского блаженства, в котором уединились. Ту лунную тишину, куда не долетали дьявольские крики с их родной планеты. Как долго это продолжалось? Вначале они отмечали дни зарубками, как делал это Робинзон Крузо, потом и это забросили, словно пытаясь забыть, как летят дни, словно стараясь отогнать мысль о том, что им сулит быстротекущее время. Однажды утром, когда Фанфан закинул в море одну из тех немногих удочек, что у них оставались, он вдруг почувствовал странное беспокойство, причину которого сразу определить не мог, но тут же понял, что насторожила его тишина. Летиция незадолго до этого, как обычно, ушла в лес, чтобы набрать каких-нибудь ягод, проверить силки и набрать воды из ручейка, журчавшего неподалеку в траве. Она никогда не уходила далеко. Обычно Фанфан слышал, как она напевает. А напевала Летиция всегда. «Так ты знаешь, что я думаю о тебе? Ведь я пою только песни про любовь». Фанфан вскочил. «Почему молчит Летиция?» Собрался уже позвать ее, но инстинкт подсказал не делать этого. Побежал к шалашу взять ружье. Уже углубившись в лес, услышал сдавленный крик. Мчась сквозь кусты, он стал кричать: «Летиция, Летиция, я уже иду!» У ручейка он увидал Летицию, отчаянно отбивающуюся от двух мужчин, уже успевших сорвать с нее платье. Один зажал рукой ей рот, чтоб не могла кричать, другой, уже спустив штаны, держал за ноги. Крик Фанфана их насторожил, и когда тот вылез из кустов, Летиция сумела вырваться и откатиться к его ногам. Фанфан, держа обоих под прицелом, велел Летиции: «Спрячься за меня», и тут крикнул нападавшим: «Не с места, или буду стрелять». При этом сам Фанфан прекрасно знал, что блефует. По дороге успел убедиться, что от морского воздуха замок его ружья заржавел и перестал действовать. Нападавшими были французские солдаты, дезертировавшие вроде него или сбежавшие прямо с поля боя. На них были еще остатки формы, но лица уже заросли густой щетиной. У одного были светлые волосы и брови, другой почти что лыс. «Смотри-ка», — сказал блондин, показывая на штаны тюльпана, — «еще один французский герой». У него был марсельский выговор. «Ты что, ее сторожишь?» — спросил он с гадкой ухмылкой и с какой-то опасной уверенностью в себе, словно не замечая наведенного на него ружья. Фанфан вздрогнул. Этот тип что-то задумал. «Они вооружены?» «Да, правда, ружья лежали метрах в трех от них на траве. Тут вмешался второй солдат. Он был чистокровный парижанин, говорил так, словно у него чири на языке. «Эй, не делай глупостей из-за этой цыганки!» И вдруг, словно гром среди ясного неба, парижанин выхватил из-под куртки длинный кавалерийский пистолет и выстрелил. Летиция вскрикнула от ужаса и зарыдала. Тюльпан вдруг ощутил боль, ужасную боль в левом плече. Кровь потекла по руке. Он отчаянно закричал: «Летиция, беги к лодке!» Потом услышал, как Летиция помчалась сквозь кусты, схватил ружье за ствол и одним ударом раздробил голый череп стрелка, который уже прыгнул к нему с ножом, чтобы добить. Но в следующий момент Фанфан ощутил удар головы Марсельца по своему желудку, и удар этот переломил его пополам, ну а удар в шею окончательно свалил на землю. Потом Фанфан почувствовал, как Марселец пинком башмака переворачивает его навзничь, и увидел над собой его белобрысую голову со скаленными зубами. «Адью, тюльпан, и распрощайся со своими яйцами, я их тебе отрежу, но сделаю это на глазах твоей цыганки, люблю я такие штуки». «Пойду займусь ею. Она наверняка не может грести так быстро, как я умею плавать. Понял, говнюк? Ведь я лучший пловец старой гавани в Марселе».